Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Рэвалюцыя – гэта 100 тысяч вакансіяў. Што вырашаюць кадры ў постсавецкіх краінах? Ці спасцігне Міхаіла Саакашвілі лёс Юліі Тимашэнкі? Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і супрацоўнікі ўкраінскай і грузінскай службаў нашага радыё Мар'яна Драч і Коба Лікалікадзе. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20.15 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. Калегі, адзін наш агульны знаёмы, брытанскі журналіст, неяк казаў, што найбольшае прафесійнае задавальненне ён атрымлівае, калі бачы, як чалавек, які займаў высокую пасаду, недзе наверсе, раптам аказваецца не зрынуты. У нашых краінах, калі апошнія вот раз Юра вы адчувалі ад навіны такую вот рэакцыю, ах, я пачну, можа быць, з пачатку, калі даўней за ўсё. Даўней за ўсё, зразумела, это перамога Лукашэнкі ў 94-м годзе. Я бы сказаў такімі гучнымі, яскравымі, тым больш это было і адпаведная карцінка, гэта былі арышты Лявонава, міністра сельскай гаспадаркі, і Тамары Віннікавай. Лявонава было паказана па тэлебачанні, як яму наручнікі надзіваюць кабінеце. Не толькі што недатыкальных нема, да. Але яшчэ вельмі зневажліва. Я бы сказаў, у сэнсе палітычнага рэха, ну, это ўжо не зусім апошняе, але гэта было, зразумела, адстаўка Віктара Шэймана, даўгажыхара, паплечніка Лукашэнкі. Ўсё астатняе, ну, я бы не сказаў, што это так ужо... Што это ах. Да, што это ах. Коба, ну, вось у Грузіі, как, на што людзі так рэагруюць, што ах, адбылася такое вот падзенне чалавека зверху ўніз, уладу страціў? Чыноўнікаў Грузіі не любяць. Начиная уже от объявления независимости Грузии. Не знаю, так получается из-за того, что чиновник отождествляется советским чиновником или же какой-то властью наслаждения. Коба, ну вот о Гамсахурде, о Шеварнадзе. Разлюбили Гамсахурде сразу через год и в управлении. До этого он был лидером национального движения. Все его любили. Но часто разлюбили, его свергли. А опошние? Апошні вот, ну, міністры, якія зараз... Міністры Грузіі теряюць просто чувство реальнасці. Они думаюць, што раз они сталі міністрамі, они всегда будуць міністрамі. Уже они забываюць о отчётнасці, о том, што ёсць медіа. Они не отвечаюць на звонкі. Но как только наступает, вот знаете, опасность, как наступила перед Бачу Ахалая, міністром внутренних дел, я сразу как позвонили, он взял трубку, я записал интервью. Мар'яна, ну, а вот... Про что такая реакция была? Не можем поверить своим очам, что это отдалось. Ах. Ну вот самый последний случай, когда многие, особенно представители политической элиты, не могли поверить, что арестована Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр. Это случилось уже после президентских выборов. И тогда вот все считали, когда же ее отпустят. Будет это день, два, три, неделя. Но мы знаем, что она уже сидит длительное время. И что интересно, наверное, тот же случай, что и в Грузии, когда ее задержали, это было еще до решения суда, это был август месяц, а решение суда было в октябре, тогда на улице вышло около 5000 людей. Это очень-очень мало, если сравнивать с результатами Юлии Тимошенко на президентских выборах. Она получила второе место. И, конечно, тоже был шоком для украинцев, когда в Америке в 99-м году задержали, а потом арестовали и судили бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Это было огромное падение. Представьте себе, премьер министра страны 96-97 год, потом он сидит в американской тюрьме более 8 лет. Конечно, тюрьма американская и украинская – огромная разница, потому что за это время он успел второй раз жениться и родить 3 маленьких детей. Ого! Вот скажите, это специфика недемократичных громадств, что люди глядят на то, что отбывается на Олимпе, как на битву богов, коли нечто отбывается там, и люди падают, человек с бога перетворяется у смиротного. Те это феномен психологический, менталитета национального, Юрий Павлович? Ну, я думаю, что такого кшталту шоки отчувае любое грамадство, особливо, коли человек с вельми высокого узровню падает. Але, ведайте, вот мне здаётся, тут як бы такие два механизма есть. Один таки больше, ну, я бы называл его политологичный. Справа в том, что любой высокий чиновник комусь-то робить великие крыўды. Ці часам з ім звязваюцца гэтыя крыўды, і вось калі ён падае, ну вось ёсць такое адчуванне, ну вось ўсё ж такі ёсць справядлівасць у свеце. А другое, пра што вось казаў больш Коба, і якое сапраўды больш звязана з феноменам менавіта недэмакратычных грамадстваў. Бо ў дэмакратычных грамадствах чыноўнікі, ну гэта слугі, слугі дзяржавы, слугі закону, а ў недэмакратычных гэта богі ці паўбогі. І вось тут такое, як бы, ну, метафізічнае, я б сказаў, задавальненне, калі чалавек адтуль падае, што яны ўсё-такі людзі. Я думаю, што ёсць справедлівасць у адношэнні крытычнай, мягка сказаць, адношэнні народа прадстаўніцам чыноўніка, потому што ўсё-такі чыноўнік, он атажыстваецца не служэнню народу, а служэнню канкрэтнай палітычнай эліты. Это льготы, это привилегии, это хорошая жизнь. Это три самолета президента Грузии, которые один числится на баланс Министерства обороны Грузии, другой Министерства внутренних дел. Это 50 миллионов евро, которые не могут следа найти, допустим, конкретные министерства. Да? Это поездка в мэр города Тбилиси только за один год три раза в Лас-Вегасе. А официальная причина того, что он там хотел перенять... То есть коррупция и зауживание влады. Как в Лас-Вегасе собирать мусор? Кто этому верит сейчас? И вот народ отождествляет конкретных чиновников какой-то власти, благоденствия. И когда он падает, они рады этому. Знаете, в этом есть какой-то вот, не знаю, элемент зрелища, элемент какой-то, вот, знаете, мести даже. Злорадство, зайздрость так само иснуя в Украине? Ну, безусловно, и люди злорадствуют, когда падают, и вообще многие удивляются, почему поднимаются некоторые люди. Вот тоже есть социальный момент, потому что у чиновников огромные пенсии, если сравнивать со средними в стране, особенно у бывших прокуроров, а о депутатах так это вообще сказка. Это примерно, я не знаю, 2000 евро в месяц. То есть это очень прекрасно быть украинским депутатом, а потом пойти на пенсию. Есть этот социальный момент. А второй, сейчас, может быть, знаете, если не харизматические люди становятся во главе страны, а просто какие-то чиновники, которые мы понимаем, что они просто приближенные к первым лицам государства. И на Украине, в Украине сейчас это вообще огромный вопрос, почему люди поднимаются, по каким критерием. И вот последний пример – это молодой человек, ему 26 лет, он стал заместителем председателя нефтегаза Украины. Но это, конечно, не «Газпром», но это самая большая государственная компания. И почему такая, карьера? Потому что его брат выиграл парламентские выборы, и он освободил это место. И это место занял его младший брат. Вы знаете, а их отец уже есть в парламенте. Так что это, да, это уже династия. И когда, вы понимаете, когда люди удивляются, почему это происходит, здесь просто, ну, нечего сказать. Это понятно, что это родственные связи. Не удивляются, а просто одразу выказывают свое ставление. В эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Что вырашают кадры у постсоветских краинах?». Одна речь, якая агульная так само для всех краинов, за якія собрались тут за этим столом, это суседка. Великая суседка Россия у Беларуси амаль что практикой стала, что высокопоставленные многие чиновники, которые губляют свою працу, и они потом находят працу в России. Вот несколько просто прозвищ. Ярмошин, был премьер-министр. Антонович, был министр замежных справ. Мацкевич, министр КДБ. Ерин, КДБ. Латыпов, министр замежных справ. Навумов, министр внутренних справ. Зимовский, старшиня телерадовой компании. Мартынов, министр замежных справ. Все нашли працу в России. Скажите, вот у Грузии и у Украины такое назирается, что отставные высокопоставленные особы потом находят себе запасный аэродром, яких чекая оказывается у Москве, у России. В Украине была такая волна после оранжевой революции, когда массово уезжали в Россию, и некоторые нашли там работу. Например, бывший посол Украины в Германии Сергей Фареник, он сейчас работает в МГУ на профессорской должности. Есть и другие случаи, но вот в последнее время таких вот ярких случаев не было. А в Грузии? Перед революцией рос. Было пару случаев, допустим, бывший министр КГБ Грузии, который был обвинен в организации терактов против Шеварднадзе, Игорь Георгадзе, прорусский политик, да. Он в Москве давно, министр обороны. Китованы, который возглавил военную хунту против Свято Гамсахурды, он тоже в Москве. А вот уже после революции рос, модно стало искать убежища в западные страны. Вот как в случае бывшего министра обороны округа Шули, который попросил политическое убежище в Франции, получил. И, между прочим, он вернулся позавчера по своей воле, сел в тюрьме. И сейчас ожидается справедливого правосудия, потому что он считает, что власть Саакашвили его неправильно арестовали и изгнали из власти. Да? Так что Запад модно, потому что все понимают Грузии. Если ты убежище найдешь в России, клейму пророссийского политика тебе это ты не снимешь. Юра, а у вас такая колькость, все-таки белорусская специфика, что такая колькость менавито белорусских высокопоставленных, приближенных до Лукашенко, людей знаходить потым себе працу в России. Что это говорит? Какие феномены мы тут маем? Феномен лояльности до иншей державы, те нечто инше? Ну, видите, в полной ступени я меркую, что так. Потому что это же не так отбывается, что вот человек служит белорусским державным аппарате, в огуле не ведает, где та Москва находится, никого там не ведая, а потом идет в отставку и находит там вельми ласые посады. Так что я думаю, что, зразумело, эти сувязи, они вельми моцные. Безумовно, у таким стратегичным плане, это люди лояльные России и у той час, когда они служат белорусским державным аппаратам. Они небеспечные для суверенитета. И в этом сенсе тут можно сказать, что есть полная такая гармония, бо у стратегичном плане и линия Лукашенко отповедая российской, так что у них как бы нема тут никакого конфликта интересов. А что тычется, ну, вот конкретных, скажем, сюжетов, как мы зараз бачим там, гандель идея за нафту, коли белорусские чиновники там зубами трымаются и домагаются, каб Россия поставила там столько-то нафты, то я думаю, что вот умовно кажучи, вот теперешний перемушек, господар Семашко, скажем, пойдет в отставку, поедет в Россию, я не думаю, что до его будут скепско там ставиться с того, что он вот я так разумею, все-таки я задам вопытание. Это погроза незалежности национальным интересам Беларуси цене, что высокие чиновники, которые занимают посады министров ключевых, замежных справу, секретных службов, так легко их принимают? Ну, безумовно, это певная погроза. И не, справа не только, что их так легко принимают, а что яны мают вельми моцные сувязи. Там и только там. А я бы обратила внимание еще на тот факт, не когда в России устраиваются бывшие чиновники, а вот, например, в случае Украины. Премьер-министр Украины Николай Азаров родился в России. Министр обороны Украины Дмитрий Соломатин родился в Казахстане, учился в России, переехал не так давно в Украину. Непонятно как. Большой вопрос, как он стал депутатом парламента, потому что он получил гражданство в 2005 году, стал депутатом в 2006, то есть это нарушение закона. И оппозиция тогда очень сильно кричала, но это не помогло. Он дальше министр обороны, а во время парламентских схваток, когда Украина ратифицировала Харьковские соглашения, которые продлили пребывание русского флота в Украине на длительный период, именно этот человек, когда он был депутатом, ударом кулака сломал нос одному оппозиционеру. Это мы не можем сказать, что это прямое влияние, но тем не менее это все да, факты. Да уж, куда прямее. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Юрий Дракохруст и супрацовники Украинской и Грузинской службы у нашего радио Марьяна Драч и Коба Лепликадзе.